князь Григорий Григорьевич Орлов в приемной. Из Санкт-Петербурга пожаловал, важно объявил Зорич. Яростное движение Панина, Екатерина насмешливо глядит на него. Зови, душа моя, несчастного князя, благостно обратилась Екатерина к Зоричу. Ты ведь знаешь, я для него свободна в любое время. И, улыбнувшись, сказала, «Ступайте с Богом, господа!» В кабинете Екатерины сидел Григорий Орлов, уронив голову на руки. И чего молчал, и зачем таился? «Не смел, не смел открыться!» — бессвязно шептал Орлов. Она нежно дотронулась до его волос. «Ах, батюшка, Григорий Григорьевич!» Все ты забываешь, что я прежде всего твой друг, потом твоя императрица, а уж потом все наше прошлое, вся наша любовь. Вон указ совета лежит. Что ж теперь делать, Гриша? Развод да в монастырь? Извлекла она меня из бездны, ангел она воплоти. Утешение она мое, и тоже Екатериной кличут, и как имя ее назову тебя. Да чего простодушен, даже в хитрости, а все-таки приятно. Екатерина молча расхаживает по кабинету и, наконец, объявляет торжественно. Мое решение, князь, я назначаю молодую княгиню Орлову из фрейлин в моей статс-дамы, матушка, Григорий упал к ее ногам. Из бездны спасаешь. Ох, Гриша, гладила она по голове лежащего у ее ног Орлова. Что мне из-за тебя вынести придется? Каким курцгалопом скакать между Потемкиным и Паниным? Я жалую ей также орден святой Екатерины, и бесценный туалет из золота, такой прекрасной работы, что, клянусь, немногие королевы могут таким похвастать. «За что убиваешь благодеяниями?» — бессмысленно шептал Орлов. «Из тьмы вывела». «Ах, Гриша, не хватает мне тебя. Так не хватает сейчас». Она посмотрела на него долгим взглядом. «Не как стряслось, что, матушка?» — вдруг деловито спросил князь. Она кивнула. Князь тотчас поднялся с колен, уселся на стул и внимательно взглянул на Екатерину. «Женщина есть для меня опасная, страшная для меня. Значит, и для нас страшная, что твое, то наше. Привести ее надо в Россию». «Привезу». «Ох, Гриша, ты отважен, да прост. Да некому поручить. Выкраду. Не надо так сложно, она не пугливая. Как птица ручная. Так донесли мне». И, помолчав, добавила. «Надо ее тем же манером...» Она остановилась. «Каким манером?» прошептал Орлов. «Ну, как брат твой ту женщину привез. Корабль будет ждать тебя в бухте. Живет она на Адриатике у моря. Тебе все Рибос расскажет. Но в дело его не посвящай. Вот так же на корабль ее пригласишь и привезешь. Я Алексея послала бы, да нельзя ему в Италию. После того дела узнают, его живым не выпустят. А вы мне живые нужны. Что бы ни случилось, я знаю, вы моя опора. Все сделаю, живота не пожалею. Я чуму в Москве победил. А уж жонку к тебе доставить. Но запомни, ни одна душа. Августа ее имя. Августа Тараканова. Орлов в ужасе глядел на императрицу. Да, она есть. «Неправду», — сказал старик Разумовский, — усмехнулась Екатерина.

и в 1782 году за границей на берегах Женевского озера. После долгого тщетного лечения скончалась от чахотки жена графа Григория Орлова Екатерина Николаевна. Ее надгробный памятник из черного мрамора и сейчас можно увидеть в кафедральном соборе в Лозанне. А вскоре весь Санкт-Петербург был поражен известием удивительным. Григорий Орлов, этот великий кутила, соблазнитель самых блестящих женщин столицы, этот бывший глава петербургской золотой молодежи, сошел с ума, не выдержав смерти жены. 1782 год, октябрь. Кабинет Екатерины в Зимнем дворце. 6:30 утра. Екатерина за столом пишет очередное письмо барону Гримму. Октября 25 дня 1782 года. Какой ужас! Я буду иметь, дорогой друг, перед вами весьма грустное явление в лице князя Орлова, который возвращается сегодня в столицу. Слава Богу, граф Алексей Григорьевич опередил его и уведомил меня, что он и братья его не будут выпускать князя Орлова из виду по причине полного расстройства или, точнее, ослабления умственных способностей. Кабинет императрицы. 9:15 утра, 2 сентября 1782 года. В кабинете Вяземский и императрица. Вяземский делает ежедневный доклад. К сожалению, князь Григорий, который прибыл вчера в Санкт-Петербург, сумел ускользнуть от своих братьев. Он бродит по городу, навещает знакомых и при всем говорит не весь что. «Что же он говорит?» — помолчав, спрашивает императрица. «Про Божью кару, про какую-то Августу и много чего несвязного. В безумии он пришел в дом к князю Щербатову, где посватался к его племяннице, и тут же просил не отдавать ее за него, дескать, проклят он. Князь Григорий нес такое, что князь Щербатов вынужден был отказать ему от дома. Ну зачем же обращать столько внимания на бред больного?» прервала императрица. «Однако, что же находчивый граф Алексей Григорьевич медлит? Много сил потратили Алексей Григорьевич с братьями, матушка. Да только вчера отыскали Григория Григорьевича. Чуть не силой в карету его усадили и к себе в Москву увезли. Ну и слава богу, вот и хорошо». Попроси, чтобы и впредь граф был столь же находчив, ибо поведение безумца будет теперь на его совести и полной ответственности. Москва. Март 1782 года. Дворец графа Алексея Орлова. Около конюшни стоял Алексей Григорьевич и восторженно глядел, как одного за другим выводили великолепных рысаков. И весело, чересчур весело болтал с братом. Григорий безучастно слушал его. «Слава Богу, из дому тебя вытащил. Да что же ты все молчишь? Неужто по Санкт-Петербургу тоскуешь? Ох, Гришка, ничего ты не понимаешь. Как мы тут весело живем, о матушке Москве. Какие гулянья у нас на Масленой. И какое будет 1 мая в Сокольниках?» Григорий с отсутствующим видом по-прежнему молчал. «А балы, Гриша, какие! Иногда в вечер на Москве по 40 балов бывает. Девки из девичьих не вылезают, туалеты все барышням шьют. Один бал в благородном собрании чего стоит? Экосезы, гавоты, котельоны. А какие барышни! Все помещики окрест дочек в Москву везут по 4000 на каждом балу. У нас франты даже вальсон танцуют. При всем танце, не поверишь, даму берут за талию. Ну, враги, сущие враги, куда там твоему Петербургу?» — хохотал Алексей Григорьевич. Хлопочет вокруг лошадей Алексей Орлов и по-прежнему преувеличенно бодро обращается к молчащему Григорию. «А малы наскучат, езжай в английский клуб! Ах, какие там умники, что тебе твой граф Панин! Они так политику обсудят! А какая игра! 50 000 за ночь проиграть можно! Бастон! Пикет! У нас так в Москве к игре пристрастились, что танцевать на балах некому! А чудаки наши московские дас любим щегольнуть чудачествами! Я на днях выезжал на паре, так на запятках у меня были трехоршинный гайдук и карлица. Левая коренная у меня была с верблюда, а правая — собаку», — хохотал граф. «А какой у меня повар, сущий враг! Индеек откармливают трюфелями, орехами и рейнским вином отпаивают. Да ты чай не слушаешь». «Значит, ты тоже женился?» Вдруг как-то странно спросил Григорий. «Ей-ей, Григорюшка, пока ты по заграницам разъезжал...» Постарался пошутить Алексей. «Покажи жену». Из дома выходит молодая женщина с ясным, простым лицом. Алексей подводит ее к Григорию. «Жена моя, Евдокия Николаевна, а это брат мой Григорий, восстал сегодня с одра болезни». Григорий кланяется. Евдокия Николаевна целует Григория в щеку, а он бессмысленно на нее смотрит. Алексей Григорьевич чуть заметно кивнул жене, и она также молча ушла. «Ну что, нехороша?» «Нехороша, да безропотно, потому как по-старому воспитана в уважении к супругу. Я долго думал, красивую взять или добрую. Красивых-то я насмотрелся. И взял добрую». «Ох, как ты веселишься, Алеша, вдруг отрывисто сказал Григорий. «А на душе у тебя, поди, кошки скребут». И он вдруг засмеялся. «Деток-то у тебя нет». «Пока Господь не дал», — растерянно ответил Алексей Григорьевич. «Но надеемся, и не даст Алеша, потому что уж очень хочешь ты детей. Не будет их у тебя. За шутки наши не будет. Опять бредишь. Пусть из Санкт-Петербурга, из дому моего, ее туалетец мне привезут золотой», — бессвязно сказал Григорий. «Какой туалетец?» — терпеливо спросил брат. «Ну, который государыня, полюбовница моя прежняя, жене моей покойной к свадьбе, подарила». «Зачем он тебе, Гриша?» Все так же терпеливо, как с ребенком, продолжал разговор с братом граф Алексей Григорьевич. «Скучаю по разговору с покойницей. Я как голову положу на тот туалетец посреди ее флакончиков, тотчас разговор слышу». «Какой разговор, Гриша, жены покойницы?» «Все говорит, не будет вам, Орловым-то, счастья. За ваши грехи меня у тебя забрали. За то, что шутить часто изволили. Послушай, в себя-то приди и опомнись. Не хочешь? Неужто забыл, как император всероссийский подышать воздухом у тебя просил? А ты пошутил. А потом совсем с ним пошутил за горло его. И с нею, с этой женщиной, совсем отменно пошутил, в Петербург доставил на смерть. И как она от чахотки, так вот и жена моя от чахотки. Замолчи!» — в бешенстве прохрипел Орлов и схватил брата за руку. «Больно!» — равнодушно сказал Григорий и прибавил. «И я вот вослед за тобой тоже пошутить рискнул». Алексей уставился на брата и только прошептал: «Да ты что? Будто не знаешь. Врешь, все знаешь. Она тебе все говорит. Оба вы злодеи. За горло взяла на меня». Он засмеялся. «Как ты императора. Вот ту настоящую я и привез». Алексей в ужасе смотрел на брата. «Послушай, брат, я скоро уйду к жене покойница, чтоб мне там поменее мучиться. Пусть она ее из крепости освободит. Тихая она, как птица ручная. В монастыре пусть поселит, там ей самое место. Обещай. Я, как уйду, поедешь к ней и скажешь, дескать, так и так, полюбовник твой сделать это велел, иначе на том свете проклинать тебя будет». Он замолчал. «Значит, ты...» Тихо выдохнул Алексей. «Угу! Шутку твою повторил всю, целиком, от корабля до крепости. Да вот жена моя шутку не выдержала. Прекрасна была и чувствительна. Как поняла ту шутку, гаснуть стала. Не хочу я здесь более. Я старался повесить. Лежал столько дней в комнате. Все старался. Отпусти меня к ней, Алеша. Побойся Бога. Я всегда между вами был первый», — продолжал Григорий. «Первые чины получал, первый к трону стоял. Во всем я был первый, так что и в смерти мне быть первым. Христом Богом прошу, не сторожи меня. Яду не дашь, голову разобью, а тот туалетец. А то еще хуже, — прошептал он, — убегу в Петербург и ее зарежу. Ты нашу кровь знаешь». Алексей замолчал. Григорий посмотрел ему в глаза долгим взглядом и облегченно засмеялся. «Ну вот, и слава Богу, как дед, пни мою голову». В парадной зале дворца за круглым столом сидели пять братьев Орловых. Лакеи неслышно подавали блюда. В молчании шла эта трапеза. Наконец Григорий поднялся и сказал: «Ну, пора, ваше сиятельство, господа графы, а я меж вами был князь. Давай, Алеша, из твоих рук». Алексей молча протянул ему кубок с вином. «Спасибо, уважил». Он взял кубок и залпом осушил его. «До дна!» — засмеялся он и поставил кубок на стол. 13 апреля 1783 года. В парадной зале на столе, покрытом парчевым покрывалом с золотыми галунами, лежало тело Григория Орлова, одетая в парадный мундир генерал-фельдцехмейстера. У изголовья священник читал псалтырь, и стояли в карауле 12 офицеров. Братья Орловы выносят гроб из дома. Множество людей собралось во дворце. Как писал очевидец, братья вместе с сотоварищами и пособниками его по незабвенному 1762 году при великом стечении народа понесли на плечах своих гроб к последнему пристанищу — Донскому монастырю. Впоследствии всезнающий секретарь посольства саксонского двора Георг фон Гельбик в своей книге «Русские фавориты» подробно описал последние дни и похороны Григория Орлова и указал, что граф был отравлен. Из письма Екатерины к барону Гримму: «Раз 20 я извещала саксонский двор, чтоб убрали отсюда ничтожного секретаря. Но саксонский двор находит, по-видимому, его сообщения прелестными, так как не отзывает его. Но если и после последней попытки, сделанной мною, его не уберут отсюда, я прикажу посадить его в кибитку и вывести за границу». 1784 год. Москва. Открылась золотая решетка, и из ворот дома графа Алексея Григорьевича выехала его роскошная карета. На следующий год весной решился я ехать к государыне. Она была тогда в зените славы, присоединили Крым. Да и Амур не оставил ее своей стрелой, фаворит у нее был молодой и любимый. И решил я, что пришло мне время исполнить Григорьеву просьбу, и что в счастье своем не сумеет она отказать мне. Зимний дворец. В кабинете императрицы Екатерина и граф Алексей Григорьевич. «Прости, матушка, что побеспокоил тебя посреди трудов твоих великих. Ну, полно, Алексей Григорьевич. Разве забыл, что меня можно беспокоить в любое время? Я так привыкла, что меня все беспокоят, что давно уже этого не замечаю. Меня заставляют читать, когда я хочу писать, и наоборот. Мне часто приходится смеяться, когда хочется плакать. Мне не хватает времени, чтобы просто подумать хоть одну минуточку. Я должна работать, не чувствуя усталости ни телом, ни душой, больна ли я, здорова ли. В начале царствования я работала по 15 часов в день, думала, вот налажу дела, полегче будет. А все то же самое, и притом все сама. Устраиваю браки моих фрейлин, издаю журналы, кстати, о журналах. Я сейчас этим как раз занята. Это так важно для общества иметь хороший журнал. И так трудно это сделать у нас в России. Уж очень мрачны у нас господа литераторы. Вот, к примеру, господин Новиков издавал журнал «Трутень». Да, ты не помнишь, ты тогда на войне был. И вот сей господин из номера в номер нудно обличал взятки. Да-с. У нас воруют, но почему об этом нужно скорбеть из номера в номер? Почему публика должна все видеть в черном свете? Ах, господа русские литераторы, почему вы все время требуете от всего рода человеческого совершенства, ему не свойственного? Пришлось закрыть журнал. Но все-таки от Европы отставать не хочется, и вообще правитель должен знать общественное мнение. И решилась я опять издавать журнал «Собеседник». Ты, конечно, читал. Мы в Москве больше рысаками интересуемся, матушка. А жаль, увлеченно говорила императрица. Большой успех имею у публики. Я сама издаю журнал анонимно. Но какие тайны у нас в России? Конечно, все знают. Я вызвалась печатать в моем журнале критические замечания публики. Вот, думаю, в Европе подивятся о свободе нашей, а от ненужных вопросов убережет мое имя. Но я забыла о наших мрачных литераторах. Немедленно господин фон Визин сделал вид, что не понимает, кто издает журнал на самом деле, и начал спрашивать. Как ты думаешь, что заинтересовало его теперь, когда мы достигли таких успехов в войнах, в образовании, в законодательстве? Отчего много добрых людей мы видим в отставке? Отчего в прежние времена шуты чинов не имели, а сейчас имеют? Я на это так ответила, потому что в прежние времена в России свободоязычие было поменьше. Ох, чувствую опять жить нам без журнала. Она усмехнулась и сказала графу, прости, все жалуюсь, сам понимаешь, женщина. Пожаловаться-то хочется. Ну да ладно, петербургские дела наши тебя не интересуют. Она вздохнула, а Гришу вспоминаю часто. Прошлый год был для нас тяжелым. Брат твой ушел от нас, затем граф Никита Иванович Панин, князь Александр Михайлович Голицын. Всех так сразу Господь к себе призвал. Граф Алексей Григорьевич молчал. «Как здоровье жены твоей?» «Спасибо, матушка-государыня, детей только нет. Взял молодую, думал, сына рожу. К кто род продлит. Но сын у тебя есть, Алексей Григорьевич, незаконный отпрыск, Ваше Величество. В ноги кланяюсь, что чинами его не забываете. Он у меня с малолетства в полк записан, но законных наследников нету. Нас было 5 братьев и ни одного законного наследника, ни у кого, видать, за грехи, матушка. Ну, говори, зачем приехал, усмехнулась государыня. Грех сними с наших душ, Ваше Величество. Просьбу Грише передать хочу. Он помолчал. И, внимательно взглянув на государыню, спросил. Ты хоть знаешь, матушка, как Григорий-то умер? «Пожалей меня, Алексей Григорьевич», — торопливо сказала императрица, — «и избавь от рассказа. Достаточно я пролила слез. Неделю на кровати колодой валялась. Неужто еще хотите?» «Гришкину волю сообщаю», — твердо начал граф. «Возьми ее из тюрьмы. Пускай в монастыре живет. Кроткая она, не опасная тебе. Прости, холопа, за слова безумные. Казни меня, но волю Гриши исполни». Императрица холодно смотрела на графа. «Мимо Шлиссельбурга ездить боюсь. Все тебе исполнил Гришка. И я тоже. Сердце пустое стало. Жить незачем. Исполнили мы твои поручения». Глаза его бешено сверкали. Это опять был опасный человек со шрамом. «Поручения?» — вдруг в ярости вскочила императрица. «Неужто ты думаешь, что я давала бы поручения вам, если бы вместо проклятых юбок на мне были ваши штаны? Проклятие родиться женщиной! Вы были моими руками и глазами, потому что баба в этой стране, где баб презирают, где муж всему голова, я была. Исполни волю Гриши, матушка!» — мрачно повторил Орлов. Она быстро ходила по кабинету, пила воду стакан за стаканом и вдруг успокоилась. И проговорила с нежной улыбкой. «Ну что ж, коли вы стали так пугливы, герой Чесменский, и боитесь ездить мимо Шлиссельбурга», — она светски засмеялась, «теперь вам придется бояться ездить мимо Ивановского монастыря». «Спасибо, матушка». Орлов низко поклонился в ноги государыне. «Ступай с Богом, ваше сиятельство!» — ласково сказала императрица. Орлов вышел из кабинета. Тотчас открылась дверь в стене, и в кабинете появился молодой красавец Александр Дмитриевич Ланской, генерал-адъютант, новый фаворит императрицы. «Как странно, душа моя!» начала государыня, нежно глядя на молодого человека. «Я сейчас подумала, Григорий Орлов и граф Панин всегда ненавидели друг друга, а умерли почти одновременно. Вот, должно быть, удивились эти люди, столь не любившие друг друга, тутчас встретившись на том свете». Орлов ехал в карете и весело разглядывал в окно весенние петербургские виды. «Значит, Ивановский монастырь, их что задумала? Императрица Елизавета предназначала сей монастырь для презрения вдов и дочерей заслуженных людей. Вот и определила она туда ее собственную дочь. Кстати, игуменью там Елизаветой кличут. Значит, должна она будет обращаться к надзирательнице своей. Мать Елизавета. Да, умеет повеселиться государыня». И граф расхохотался. Эпилог. Последняя встреча. Прошло еще десятилетие, наступила середина 19-х годов. Век умирал, уходила эпоха, уже сошли в могилу и Вяземский, и Грейк, и Радзивилл, и Потемкин. А Екатерина и граф Алексей Григорьевич все